Повелитель пространства, том 4, глава 1. Несколько дней меня, наконец-то, никто не трогал, я вдоволь выспался и расслабился, как и остальные ребята. Мы достаточно навоевались, и возвращаться на фронт не торопились, да нас никто и не просил. Видимо, императрица поняла, что даже Лавинину нужен отдых и решила не беспокоить. Она позвонила только один раз, поблагодарила за помощь, пообещала земли в качестве награды и пригласила на торжественное награждение с пока что открытой датой. Хоть я и решил передохнуть немного, но ситуацию на войне мониторил, точнее, это делали мои работники. Маша организовала аналитический отдел, как раз для подобных целей. Так что, каждый вечер я получал сжатый отчет о том, что происходит на фронте и в стране в целом. Ну что я могу сказать? Поляков уже прогнали за границы империи, ну, тех, кого не добили и не взяли в плен. Произошло это, во многом благодаря мне и моему отряду. Казалось бы, что может сделать небольшая группа людей против многотысячной армии. Оказывается, может многое, если это группа высокоранговых магов с уникальными и редкими дарами. Сейчас Темников готовил ответную атаку, и я был с ним солидарен. Мне очень хотелось наведаться в гости к одногруппнику, только вот сделать это быстро не получится, потому что поляков прогнали, но хазары и монголы пока еще довольно свободно чувствуют себя в империи. Очень много войск было брошено на защиту запада страны, так как здесь располагалось множество стратегических объектов, да и мирных жителей было больше всего. Так что южное и восточное направление пришлось защищать малыми силами. Сейчас туда уже стягиваются имперские военные, но время упущено, и враги смогли обосноваться и разбежаться по обширным территориям. Вылавливать их придется долго и муторно, да и больших сражений не избежать. Насколько я понял, они отступать не планируют, даже несмотря на провал союзника. Сам я участвовать в подобных развлечениях пока не собирался, помогу только артефактами пространственного сканирования, они, как нельзя лучше, подойдут для подобных целей, ну и, может, пару порталов поставлю, если попросит. Как ни крути, но свои способности я уже открыто продемонстрировал, так что теперь можно, и даже нужно объединить империю с помощью портальной сети, исключительно в целях обороны, чтобы не происходило впредь такого, как в этот раз. Темников хоть и планировал визит вежливости в Речь Посполитую, но осуществить его пока не мог в силу названных обстоятельств. А вот я очень даже мог, и, пожалуй, так и сделаю, только немного попозже, сейчас еще есть другие неотложные дела. Как минимум, вчера дед Слава сообщил мне, что пропала Инга, выехала куда-то из академии и не вернулась обратно. На вопрос, а как так вышло, ведь у нее был амулет телепортации, дед виновато ответил, что в академии внучка точно в безопасности, и он решил, что амулеты будут полезнее тем членам рода, которые либо отправились на войну, либо остались дома. Я на это лишь укоризненно покачал головой и передал ему еще 20 штук, мне не жалко. На самом деле, это скорее моя ошибка. Я не задумывался о том, насколько сильно люди ценят мои пространственные артефакты, а, видимо, стоило. Граф Светлый просто побоялся попросить еще, считая их невероятно ценными, а денег, чтобы предложить выкупить амулеты, у него сейчас не было. Это он сам мне рассказал, на что я заверил деда, что род Светлых может полностью рассчитывать на практически любое количество пространственных артефактов, но только для личного пользования, никакой перепродажи. Для меня уже не составляет труда изготавливать подобные поделки, да и материалов мои гвардейцы добывают в избытке, так что всех друзей и родственников я спокойно могу обеспечить любыми вещами, созданными на основе дара пространства, но продавать не позволю. Не думаю, что кто-то из близких так поступит, во всяком случае, не обговорив подобное со мной, но все же, предупредить стоило. Что касается Инги, то ее уже два дня ищут люди Светлого, но пока безрезультатно. Граф говорит, что она точно жива, уверен он в этом потому, что мой отец сделал и для их рода кольцо, подобное моему, и оно пока молчало, а значит, жизни девушки ничего не угрожает. Узнав о пропаже, сам я на поиски не бросился, так как это бесполезно, нет у меня подходящих навыков. Я могу просканировать пространство в довольно большом радиусе, только вот это ничего не даст, потому что мой дар пока недостаточно силен, чтобы распознать конкретного человека. Точнее, не совсем так, я могу найти, например, любого из своего рода, но это только потому, что уже давно развесил на всех метки, даже на ключевых слуг и гвардейцев, на всякий случай. Но вот до светлых пока руки не дошли, хотя это явное упущение. Стоило давно повесить метки, как минимум, на всех родственников и одногруппников. Сейчас бы точно знал, где Инга, а заодно и Якубовского бы быстренько нашел. Но чего нет, того нет. Пока я отправил на поиски Агату с Артуром, а также корпус разведчиков, которые когда-то нашли брата и сестру Алисы, они уже неплохо себя показали, так что надежда есть. Куда вообще могла деться Инга? Лично у меня ответов на этот вопрос не было, как и у деда Славы. Ладно, рано или поздно найдется, и если ее кто-то похитил, то я лично приду и оторву ему голову, кем бы он ни был. Я даже спросил Марту, не видит ли она, что случилось с двоюродной сестрой, но та ответила, что может предсказывать только вариации будущего членов рода Лавининых. Таковы особенности ее дара. Скорее всего, позже, как только сестренка станет архимагом, это изменится, но пока так. Марта, кстати, практически все время проводила с Марком. Сам князь после боя уехал к себе в Питер, забрав жену с младшей дочкой, а вот княжич и старшая княжна попросили разрешения погостить в Лавинино еще какое-то время. Очень уж Авроре у нас понравилось, и она хотела сдружиться с девочками, а Марк, казалось, был полностью погружен в развивающиеся отношения с Мартой, и больше его ничего не заботило. Отказывать я, конечно же, не стал, пусть живут, сколько хотят, места в поместье много, учитывая, что оно и раньше было немаленьким, а я еще и расширил его внутреннюю площадь в несколько раз. Что касается города и экономики рода, то тут дела шли неоднозначно. После триумфальной церемонии открытия практически все гости были в восторге, и многие собирались остаться подольше, либо приехать еще в скором времени, только вот все испортили проклятые поляки. Большинству аристократов и магов пришлось в срочном порядке отправиться по домам или на фронт, в то время как простолюдины, в том числе и богатые, наоборот, предпочитали оставаться под защитой стен Лавинина. Для туристического бизнеса рода подобное являлось, скорее, плюсом, ведь большая часть инфраструктуры, которую мы построили, была задействована на постоянной основе, только вот для остальных отраслей ситуация была диаметрально противоположной. Большей частью всех значимых отраслей владели как раз-таки аристократы, и договориться о каком-либо сотрудничестве с ними пока не представлялось возможным. Маша поведала мне, что предложений поступило очень много, среди них было и немало перспективных, только вот все обсуждения пришлось пока отложить на неопределенный срок, в связи с введением военного положения в стране. Единственная отрасль, кроме туристической, которой последние события пошли на пользу, это наши алхимические и артефакторные производства. Зелья моих мастеров пришлись по вкусу буквально всем, кто их попробовал, как и броня, и оружие из аномальных материалов. И теперь их не просто раскупили подчистую, но и появилась огромная очередь на данные виды товаров, ведь каждый отправляющийся на войну маг хотел иметь комплекты первоклассных зелий и лучшую экипировку, чтобы максимально себя обезопасить. Еще в последние дни, в связи с моей демонстрацией способностей, начало поступать много просьб и предложений о продаже пространственных артефактов. Самые прозорливые князья уже поняли, кем является Виктор Лавинин, и спешили в числе первых попробовать договориться о поставках диковинных вещей, которые они раньше могли купить разве что на аукционе. Отказывать или соглашаться я пока не спешил, сказав Маше, что буду выбирать сам, кому и что продавать, и только после личной встречи. Зависеть это будет от намерения и нутра человека. Я хочу просканировать каждого потенциального покупателя магии разума, чтобы выяснить, что тот из себя представляет. Не хочу, чтобы мои поделки достались кому-то вроде Клюева, а подобных людей в империи, я уверен, еще полно. Естественно, я буду заранее предупреждать об использовании дара, если не согласятся, то и скатертью дорога, меньше времени потрачу. В целом, судя по отчетам, дела, с экономической точки зрения, у нас обстоят вполне нормально. Нужно только временно переключиться с мирных производств на военные, и можно даже получить дополнительную прибыль. Только вот для этого необходимо много аномальных ингредиентов, а большинство гвардейцев сейчас гоняют монголов по степи, вместо того, чтобы добывать ресурсы в зонах. В этом вопросе мне на помощь неожиданно пришел Темников, обратившись с просьбой как-то ускорить сбор трофеев в окрестностях Красноярска. Прорыв был полностью подавлен, но территория вокруг города и входа в зону на много километров буквально усыпана ценными ресурсами в виде трупов тварей. Режим чрезвычайного положения там пока не снят, жители эвакуировали, но теоретическая опасность все еще остается. Большая часть военных отправилась на фронт, оставили только небольшое число собирателей, которые не справляются с таким количеством трофеев. Темников сначала хотел пригнать туда имперских гражданских работников, но после того, как однажды из кучи тел монстров вылез живой огроменный жук и схарчил троих солдат, резко передумал это делать в целях безопасности. Нужны были пространственные кольца в большом количестве, и желательно было придумать какой-то способ быстрого сбора всего этого добра, потому что оно очень скоро испортится, а там одних только ядер столько, что хватит целую роту прокачать до уровня архимагов, не говоря уже о ценнейших ингредиентах для зелий. Я собрал своих умников и поручил им придумать какое-то решение. В идеале нужно было что-то наподобие нашего взаимодействия с Валерой, который незаметно для меня собирал все самое ценное из поверженных противников. Только вот мой симбиот такой один, он никак не может действовать в отрыве от меня любимого. Для решения проблемы я решил подключить Алису и деда Егора с их телекинезом. В теории, если совместить кольца, сканер и их дар, то что-то могло получиться. Я видел это примерно так. Выходит человек с артефактом, тот сканирует пространство вокруг на предмет чего-то ценного и полезного и, с помощью телекинеза, переносит это дело поближе к собирателю, который погружает трофеи непосредственно внутрь хранилища. Когда я описал свою идею нашим разработчикам и инноваторам, они сильно воодушевились, пообещав что-то придумать. 2 дня им потребовалось на реализацию идеи, за время которых даже моя невеста полностью погрузилась в процесс, не говоря уже о гене столиком. В конце концов, мне представили артефакт размером с маленькую коробочку. Что они напихали внутрь, я даже не пытался выяснить, но результат меня порадовал. Эта коробочка могла сканировать пространство в радиусе 300 метров, выискивая предметы из загруженной в нее базы данных, и переносить все ценное, суммарным весом до 200 килограммов за раз, с помощью телекинеза к себе, затем помещая это дело в хранилище, вмещающее 2 тонны. Это стало невероятным открытием, позволяющим значительно сэкономить время и силы при сборе трофеев с монстров не только после прорыва, но и в аномалиях. Изготовить таких смогли пока всего 30 штук, и я договорился с обрадованным Темниковым, что смогу одолжить их ему на время всего-навсего за каких-то несчастных 30% от добычи. Кажется, что это много, вот только подобное изобретение позволит спасти от уничтожения большую часть добычи и время сбора сократит раз в 100. Думаю, такая цена вполне обоснована, да и, справедливости ради, стоит заметить, что одна только кнопка перебила там своими взрывами невероятное количество тварей, так что все честно. Темников поломался немного для приличия, но быстро согласился, ведь других вариантов не было, и попытался закинуть удочку, чтобы мы сделали еще таких артефактов для империи. Я отказывать не стал, но сразу сказал, что технология сложная, не быстрая, и встанет подобное казне в копеечку, дешево точно не продам. Вот так была решена проблема с ингредиентами для зелий, причем, с минимальным моим личным участием, что не могло меня не радовать. Буквально полчаса назад я передал эти артефакты, получившие название «сборщик», князю и сейчас сидел в кабинете, размышляя над тем, что же нам делать дальше, куда отправиться, усиленно искать Ингу, гонять монголов и хазаров, или, может, сходить в гости к пану Якубовскому, чтобы рассказать, как тот не прав. Да и уже давно нужно было разыскать разработки отца, меня беспокоила мысль, что они могут попасть в руки к кому-либо еще, но я пока откладывал это дело, успокаивая себя тем, что раз уж их за столько лет никто не обнаружил, значит спрятаны они очень хорошо, и смогут пролежать еще какое-то время, где бы они ни были. А ведь кроме всех этих дел, на мне висят еще и 2 княжества. Поставленные министры там худо-бедно справляются, только Маша постоянно меня дергает, говоря, что во многих делах требуется мое личное участие, а мне совершенно не хочется заниматься еще и подобного рода делами. Ну плохой я правитель, что теперь поделать? Я боец, воин, стратег, изобретатель, в какой-то мере, но уж точно не монаршая особа. Нет, я конечно могу руководить городком, вроде Лавинина, и получается это довольно неплохо, вот только Лавинина, это полностью мое детище, и я кровно заинтересован в его успешности, чего не могу сказать о двух вышеназванных княжествах. Ну не лежит у меня душа к такому, говорил же Ольге Анатольевне, но она все равно верила мне несколько миллионов людей. Вот зачем простому пространственному магу такая ответственность? За всеми этими размышлениями меня и застала радостная кнопка, которая прибежала в мой кабинет в сопровождении двоих шерстяных. «Командир, привет, что делаешь?» Мелкая заинтересованно стала разглядывать разбросанные по комнате бумаги, но быстро потеряла к ним интерес. «Да вот, сижу и размышляю о тщетности бытия», я попытался пошутить, состроив грустное выражение лица, «а вы чего пришли? Что-то случилось?» «Случилось, я тут же напрягся, неужели опять кто-то напал?» «Только хорошие, у нас две новости, хорошая и плохая», я облегченно выдохнул, поняв, что ничего экстраординарного не произошло. «Ну почему же, обе хорошие, ты чего?» «Бросай уже хандрить», кнопка подошла и ласково погладила меня по голове, «ну давай, Алнка». Она серьезно посмотрела на свою четвероногую подружку. «Здравствуй, хозяин», я услышал в голове мягкий женский голос, «я очень рада служить твоему роду. Спасибо, что вызволил из аномалии, приютил меня, познакомил с Олегом и позволил остаться». Алнка нелепо попыталась изобразить глубокий поклон. «Надо же, какая воспитанная. Похоже, Миша изготовил артефакт связи и для нее, а я опять все пропустил. По идее, я бы и сам мог это сделать с моей магией разума, но как-то было не до того, совсем вылетело из головы, что собачка-то у нас пока не разговаривает. А тут вон оно как выходит, без меня справились, да и общается как чисто, не то что Олег. Видимо, Миша смог еще больше развить свой дар. Я рад, что все мои люди прогрессируют, а не стоят на месте. Привет, Алнка, рад, что ты научилась общаться». Я аккуратно погладил ее по голове, а насчет всего остального, пожалуйста, я рад, что ты с нами, да и шерстяному хорошая компания, я посмотрел на довольную морду Песеля и улыбнулся, кстати, ты очень приятно говоришь, совсем без запинок, Олежа тоже теперь так может, в смысле, хозяин, а что не так с разговором, Олег, Собакин уставился на меня удивленными глазами, Олег всегда говорит нормально, Олег умный, что за вопрос такой странный. В комнате повисла тишина, мы с кнопкой переглянулись, находясь в некотором ступоре, а потом одновременно расхохотались. Вы чего смеяться, хозяин, и маленький девочка-хозяин, Олег не понимать, шерстяной продолжал смешить нас еще больше. Олег сделать что-то не так, простите, хозяин, Алнка решила спасти ситуацию, Олег, ну он просто такой, уникальный. Это его нормальный стиль общения. Надо же, а я-то думал, что это Мише пока не хватает навыков, чтобы создать нормальный артефакт. Просмеявшись, я вытер выступившие слезы, а тут вот как дело обстоит, оказывается. Да что такое смешной, Олег, сделать? Пес все еще ничего не понимал. Я уже второй день не могу остановиться от смеха, буквально катавшаяся по полу кнопка немного пришла в себя. Видел бы ты свое лицо, командир. Ох, ладно. Проехали, выдавил я, с трудом сдерживая смех, новость действительно замечательная, а какая вторая, у Олега и Аленка скоро будет щеночка. Шерстяной быстро забыл, что только что над ним смеялись, и сейчас гордо вытянулся во весь рост. Ух ты, поздравляю вас, а они не перестают меня удивлять, круто, только как-то, быстро, что ли, когда успели. Хозяин, наш вид всегда выбирает себе спутника жизни с первого взгляда и на всю жизнь. Алнка решила пояснить ситуацию, нас слишком мало, и я сразу же поняла, что Олег станет отцом моих детей, как только увидела вас в той аномалии. Круто, а как скоро они появятся на свет, и сколько их будет, ты уже знаешь. Мне были интересны детали, похоже, скоро мое предположение об армии теневых хищников сбудется. К сожалению, мне неизвестно, сколько детей должно родиться, Алнка покачала головой. Я не помню, есть ли у меня братья и сестры, я осознала себя уже в аномалии, совершенно одинокой, так и жила, пока не появилась хозяйка, а щеночка будут через 2-3 недели, Олег точно знать, ничего себе, как быстро, ты уверен, шерстяной, странные они, эти теневые псы, да, все так, хозяин, Алнка перехватила инициативу, и я прошу позволить моим детям остаться в роду и служить вам, она приняла положение полулжа и опустила голову, демонстрируя покорность, Олежа тут же повторил жест, ну конечно позволю, как вы могли подумать иначе, я даже удивился такой просьбе, вы часть семьи, часть рода, и ваши дети тоже станут его неотъемлемой составляющей, Олег любить хозяин, Хозяин хороший. Пёсель радостно завилял хвостом. Спасибо, ваша светлость. Алнка последовала его примеру, но как-то более сдержанно. Надо же, ну прям настоящая аристократка. Да, командир у нас такой. Довольная кнопка полезла обниматься. Так, вдоволь нарадовавшись, счастливая пара вместе с мелкой отправились по своим делам, а я решил немного поработать и телепортироваться к сибирской зоне, чтобы поставить порталы для себя и империи. Сейчас они могут очень сильно пригодиться. Ольга Анатольевна пока не торопит меня, прекрасно понимая, что даже повелителю пространства нужен отдых, но я обещал, а обещания я привык выполнять. Ну как там девка, так и молчит? Уильям Винчестер спросил зашедшего слугу, кто ей, вообще, смог поставить такие щиты от ментальной магии. Молчит, ваше высочество, слуга учтиво поклонился своему господину и принцу Британского королевства, позвольте уточнить, какую именно информацию вы хотите получить от пленницы. Теперь нам доподлинно известно, что Лавинин является магом пространства. Он выдал себя во время сражения за Смоленск. Ты прав, Генри, изначально целью похищения этой девки было узнать, правы ли наши разведчики, принц кивнул собеседнику. Так уж случилось, что эта информация всплыла сама по себе, но не стоит забывать, что эта Инга приходится кузиной Лавинину, а значит, наверняка, владеет какой-либо полезной информацией о пространственном князе. Я хочу знать о нем все, какие у него цели, стремления, на что он способен, и какой силой обладает его дар. Да, что-то удалось увидеть во время Смоленской битвы, и увиденное поражает. Мне нужна любая информация. Понял вас, ваше высочество, будет исполнено, слуга отвесил очередной поклон. Позвольте еще уточнить, что делать с пленницей, когда нам удастся вытянуть из нее информацию. В расход, Лавинин никогда не должен узнать о нашей причастности к похищению его родственницы, ответил принц, даже не задумываясь. Кто знает, может нам еще удастся наладить хорошие отношения, а подобный факт может крайне негативно сказаться на нашем дальнейшем взаимодействии. Будет исполнено, ваше высочество, однако, не считаете ли вы, что поторопились? Его Величество Вильгельм приказал просто понаблюдать, ожидая дальнейших приказов. Генри не разделял методов молодого принца, предпочитая прислушиваться к старому королю. Отец уже не молод, он многое упускает из виду и предпочитает работать слишком аккуратно. Уильям был полностью уверен в своей тактике. Пока он размышляет и бездействует, Лавинин с каждым днем глубже укрепляет отношения с Российской империей, да и другие страны подбираются к нему все ближе и ближе, мы не можем больше ждать. Ваше высочество, а не кажется ли вам, что начинать отношения с похищения его кузины, не самый лучший способ наладить знакомство? Уже поздно об этом думать, Генри, принц давно осознал, что, похоже, поторопился, но отмотать время назад уже не мог, дело сделано, и теперь наша задача, получить как можно больше данных, и не допустить, чтобы князь когда-либо узнал об этом инциденте. Как только закончите, избавьтесь от девки так, чтобы ее никто и никогда не нашел. Да, так следует поступить и со всеми твоими работниками, которые занимаются этой задачей. Утечку допустить никак нельзя. Слушаюсь и повинуюсь, ваше высочество. Слуга в очередной раз поклонился принцу и отправился исполнять приказ. Глава 2. Приветствую всех собравшихся на внеочередном заседании совета. Князь Вершинский привстал с места и слегка поклонился присутствующим. Тема нашего сегодняшнего заседания – образование нового центра силы в империи. Русско-имперский совет князей, сокращенно РИСК, созывался раз в полгода, либо по поводу чрезвычайных обстоятельств, как это было сегодня. Данный совещательный орган носил неофициальный и довольно секретный статус, входили в совет далеко не все князья империи, а только лишь избранные, самые влиятельные, по их собственному мнению, находящиеся в условно-союзнических отношениях. На данный момент в совете состояли 10 князей. Это были люди, которые привыкли править и руководить, они искренне считали, что тайно управляют всей империей, а остальные им не чета, кроме, разве что, Уварова, который никак не хотел вступать в этот кружок по интересам, сколько бы его ни приглашали. Что случилось, Борис? Какой еще центр силы? Князь Коровин не понимал, ради чего он пропускает еженедельную охоту. Друг мой Аристарх, ты что, не видел, что происходило во время Смоленской битвы? Вершинский не переставал удивляться недальновидности некоторых своих коллег. Лично не видел, но мне докладывали, что новый князь Лавинин со своими людьми неплохо справился с поляками, так о чем нам переживать? Угроза осталась позади, недоумевал Коровин. То есть, тебя не смущает, что некий молодой парень в компании примерно 10 подчиненных ему магов практически смог одолеть многотысячное войско? Вершинский не понимал, как можно быть настолько беспечным, неужели князья совсем не видят угрозы, исходящие от этого Лавинина? И то, что он оказался магом пространства, обладателем дара, который считался мифом до недавнего времени, или то, что он уже заключил союзы с Ибрагимовым и Успенским, а еще по слухам, он скоро породнится с самим Темниковым, и даже императрица ему благоволит. С такой стороны я на это не смотрел, Коровин серьезно задумался, внезапно что-то осознав для себя, и что ты предлагаешь делать, Борис, я пока не знаю, для того и собрал внеочередное заседание совета, чтобы как-то определиться со стратегией. Род парня слишком быстро развивается и набирает силу, как и он сам, и его люди тоже. Вершинский, казалось, всеми частичками тела ощущал угрозу, идущую от молодого князя, ему всего 18 лет, а он уже архимаг по слухам, и верные ему люди, насколько можно было заметить по записям битвы, мало в чем уступают своему господину. Если так пойдет и дальше, то неизвестно, что нас ждет в будущем. Мне кажется, ты перебарщиваешь, Борис, слово взял казанский князь Каримов. Да, парень интересный, но не настолько, чтобы так переживать. У нашего союза куда больше силы и влияния, я уверен, что случись какое-либо столкновение, мы найдем, что ему противопоставить. А вот артефакты он производит интересные, нужно обязательно договориться с ним о поставках. Пространственные кольца и амулеты телепортации очень сильно помогут нам. Я давно уже хотел прикупить их на аукционе, но ничего не выходило. Кто-то постоянно выкупает все по невероятно высоким ценам. А вы не забыли, уважаемые коллеги, что я сказал ранее? Вершинский был абсолютно уверен в своей точке зрения, Лавинин слишком приблизился к императрице, что если она отдаст ему в шны старшую царевну, или, вообще, после свадьбы захочет передать престол, вы готовы подчиниться какому-то сопляку, у которого еще неизвестно что в голове. Ольга Романова для нас удобный правитель, она закрывает глаза на многие наши дела лишь за то, что мы поддержали ее в свое время. Не хотелось бы, чтобы кто-то другой занял имперский престол, тем более, столь молодой человек с неизвестными силами. Князь Вайнштейн решил поддержать Вершинского. Кто знает, что может взбрести ему в голову в таком случае. Однако, с другой стороны, Лавинин оказывает всем нам большую услугу, сражаясь в первых рядах с захватчиками и монстрами. Неизвестно, как бы все повернулось, прорвись поляки вглубь империи. И что же ты предлагаешь, Борис? Каримов хотел услышать что-то конкретное, твою точку зрения мы поняли, в чем-то ее даже разделяем. Так что тебе стоит предложить какую-то определенную стратегию. На мой взгляд, есть два варианта, господа. Вершинский выдержал небольшую паузу, либо пригласить Лавинина в наш совет, либо попытаться его уничтожить. Мы просто не можем игнорировать такую силу и власть. Не забывайте, что в его подчинении находится целых два довольно крупных княжества, к тому же еще это его Лавинина. Мы ведь все были там недавно, все видели, как устроены разные направления бизнеса у молодого князя. Лавинина – это какая-то жемчужина. Вайнштейн не смог сдержать эмоций, я никогда не видел, чтобы все было организовано настолько грамотно. А какие развлечения, уму непостижимо. И что самое удивительное для меня лично, ни одного грустного человека на улице, местные жители счастливы. Я узнавал, очередь на получение жилья в этом городе расписана, я даже не знаю, насколько вперед. Все так, Давид, Вершинский кивнул, поэтому я предлагаю голосование. Кто за то, чтобы попытаться подружиться с Лавининым? Руки подняли 9 князей из 10 присутствующих. Все, кроме новгородского князя Волжанина, который предпочел воздержаться. Принято практически единогласно, констатировал Вершинский и стал заполнять протокол. Обсуждение перспектив, предложений и требований продолжалось еще несколько часов, по истечении которых все князья разъехались по своим княжествам. Было решено не торопиться сильно и постараться сделать так, чтобы максимально заинтересовать Лавинина. Однако, на случай отказа, князья тоже проработали стратегию, в которой учли все возможные варианты развития событий. Как только все участники собрания покинули место сбора, Вершинский устало откинулся в кресле и достал макфон. «Алло, здравствуйте, Павел Павлович, Князь поприветствовал абонента на другой стороне трубки. Я сделал все, как вы сказали, никто ничего не заподозрил. Привет, Борис. Темников поприветствовал старого друга. Ну и что остальные? Как отреагировали? Как проголосовали? Пока большинством голосов решили попробовать наладить контакт, гордо ответил Вершинский. Все проголосовали за такое развитие событий, кроме волжанина. Отличные новости, друг, с одним волжаниным мы уж как-нибудь разберемся. Они ничего не заподозрили? Ну что вы, Павел Павлович, как можно, эти олухи до сих пор считают, что держат всю империю под колпаком. Вершинский наслаждался отлично сыгранной ролью, вы поговорите с Лавининым, как и обещали. Мне очень нужны его артефакты. Обязательно поговорю, не переживай. Если уж так случится, что Виктор воспримет все в штыки, что вряд ли, то я выделю тебе некоторую часть из тех, что он предоставляет империи. Темников всегда соблюдал договоренности, Лавинин очень адекватный и здравомыслящий. Думаю, он оценит наше стремление сдержать возможную агрессию в зародыше, а вот на волжанина, пожалуй, стоит обратить более пристальное внимание. Согласен, ваша светлость, а вы не забыли о второй моей просьбе? Мне дочка все уши прожужжала по поводу Виктора, да я и сам был бы совершенно не против пообщаться с таким интересным человеком. Эх, как же я тебя понимаю по поводу дочки. Темников даже немного хохотнул в трубку. Не забыл, конечно, через несколько дней, как только Виктор закончит с установкой порталов, я обязательно поговорю с ним на эту тему. Я позвоню, а пока, спасибо за верность, князь Вершинский. Служу империи, ваша светлость. Пока я устанавливал порталы, мне внезапно позвонила Джессика и спросила, смогу ли я принять их с отцом в ближайшее время у себя в Лавинина. Ну ничего себе, оказывается, сам американский король прибыл в империю и хочет заехать ко мне в гости. Уж не ради ли меня он вообще приехал, не исключаю и такой вариант. Я согласился на встречу, ответив, что с радостью приму у себя столь важных гостей, тем более, что Ольга Анатольевна тоже не против. Только вот привлекать еще больше внимания к себе не хотелось, а оно по-любому будет, если имперские аристократы узнают, кто ко мне приехал. Так что я предложил Джессике услуги телепорта, чтобы провернуть все без лишних глаз, и она быстро согласилась. В назначенное время я телепортировался в Кремль, где временно проживал американский король в качестве почетного гостя, и забрал оттуда Джессику с отцом, предварительно дав клятву о ненападении. Не то чтобы я собирался как-то навредить ему, просто о клятве меня попросила императрица, дабы всякие американские министры и послы не переживали за своего короля. Невероятно, мистер Лавинин, воодушевленный Джон Стоун похлопал в ладоши, когда мы оказались у меня в кабинете, вот уж не думал, что когда-нибудь мне удастся самому испытать телепортацию. Это великолепно. Всегда к вашим услугам, ваше величество, я слегка поклонился, улыбнувшись. Это приятно слышать, Виктор, можем перейти на «ты», король пожал мне руку, называйте меня просто Джон, я так устал от всех этих расшаркиваний, ваше величество то, ваше величество это, хочется хоть с кем-нибудь пообщаться нормально, по-человечески. Хорошо, Джон, я согласен на неформальное общение, хоть такое предложение и является для меня крайне неожиданным. Я вежливо обозначил полупоклон и еще раз осмотрел американского короля. Внешне Джон больше походил на какого-нибудь топ-менеджера из моего первого мира, чем на правителя второго по силе государства, а может даже и первого. Конкретной информации по этому поводу у меня не было. Высокий мужчина с меня ростом, с темными волосами до плеч, забранными в хвост. На вид ему было лет около 45. Он был одет в строгий, явно непростой костюм, вероятно, сшитый из аномальных ингредиентов, потому что от него так и фанило энергией. Никаких лишних украшений, никакого пафоса, только родовое кольцо и запонки, которые показались мне какими-то артефактами. Честно сказать, у меня сложилось довольно предвзятое отношение к американцам за время работы фиксером, так как именно они часто являлись причиной, по которой планета оказывалась на грани, но были и обратные случаи. Все, как всегда, зависит от личности правителя, и Джон, на первый взгляд, показался мне адекватным человеком, тем более, в этом мире Америка, союзник империи, и они довольно быстро пришли на помощь, стоило только начаться войне с поляками. Да и Джессика мне была симпатична, теперь я понимаю, что характером она, похоже, пошла в отца. Джон, Джессика, вы голодны? Сегодня для нас приготовили обед из лучших блюд моих поваров. Я решил проявить вежливость. Можем сначала пообщаться, а потом пообедать, или наоборот, как вам будет угодно. О, Ольга рассказала мне об искусстве твоих поваров. Я очень хочу попробовать их кулинарные шедевры. Король состроил мечтательную гримасу, однако, предпочитаю сначала обсудить дела. И о чем же вы хотите поговорить, Джон? Сразу к делу, такой подход мне нравится. Король кивнул в знак уважения. Что ж, и я не стану, как говорят у вас в империи, ходить вокруг да около. Я хочу с тобой сотрудничать, Виктор. Моей стране просто необходимы производимые тобой артефакты. Ольга показала мне те, что ты поставляешь империи. Это невероятные вещи. Спасибо за хороший отзыв, Джон. Примерно этого я и ожидал от американского короля. Теоретически, я совершенно не против сотрудничать с вами, ведь Америка – союзник для империи, я это ценю, но есть пара моментов, которые стоит обговорить. Отлично, я рад, что ты готов к сотрудничеству, Виктор. Король буквально расплылся в улыбке. Внимательно тебя слушаю, что именно ты хочешь уточнить? Первый момент. Я чисто физически не смогу производить много артефактов. То количество, которое я поставляю империи, я смогу увеличить, в лучшем случае, процентов на 40-45, не больше, пока не поднимусь на следующую ступень дара. Нет, я, конечно, мог сделать и больше, но тогда мне придется заниматься этим практически все свободное время, а мне этого совсем не хочется. Думаю, вам нужно обсудить этот момент с Ольгой Анатольевной. Что, кому и в каких количествах я буду поставлять? Я напишу примерное количество тех или иных артефактов, которых я могу произвести за месяц, а дальше уже решайте сами, кому что достанется. Пусть пообщаются, они оба, вроде бы, адекватные, думаю, смогут договориться, да и отношениям между странами такое должно пойти на пользу. 40%, говоришь, Джон немного призадумался, это, конечно, немного, но тоже хорошо, с Ольгой я смогу договориться, такое условие меня полностью устраивает. А что за второй момент? Второй момент очень простой. Я коварно улыбнулся. Что вы можете предложить мне в качестве оплаты? Я не могу сказать, что деньги мне не нужны, но на данный момент род Лавининых неплохо зарабатывает и на других отраслях. Скажу честно, я считаю, что деньги – недостаточная плата за пространственный дар. А ты не промах, Виктор. Джон как-то уважительно посмотрел на меня. Уважаю такой подход. Ты прав, далеко не все можно купить за деньги. Тебя интересует что-то конкретное? Не то чтобы конкретное. Я пожал плечами, мне необходимо развивать род. Вы, наверное, знаете, что совсем еще недавно Лавинины были практически уничтожены, не прошло и полгода, как мы с моей командой смогли построить практически с нуля целый город, в который не стыдно пригласить даже короля или императрицу. Я бы не смог достичь такого результата исключительно деньгами. Я посмотрел на Джона, тот кивнул в ответ, мне необходимо все то, что сможет улучшить жизнь моих людей. Технологии, новейшая техника, оборудование, аномальные ингредиенты и так далее. Ольга Анатольевна не рассказывала вам, на каких условиях мы с ней сотрудничаем. Рассказывала, и я готов работать точно так же. У меня есть, что тебе предложить. Король посмотрел на дочку, так и внула, и он продолжил. Я раскрою тебе секрет, о котором знают лишь единицы во всем мире. Я расскажу о своем даре. Это же не будет являться частью оплаты. Я решил немного пошутить. Ха-ха, конечно же нет. В качестве оплаты я готов предоставить тебе артефакты на основе своего дара. Джон сделал театральную паузу, пристально смотря мне в глаза. Явно ожидал реакции. Мой дар, дар аналитика. И, я пока ничего не понимаю, Джон. Ну аналитик и аналитик, подумаешь, ничего сверхинтересного я пока в этом даре не видел. Поясните, пожалуйста, подробнее. Хорошо. Прямо сейчас я могу сказать, что если бы я сражался с тобой один на один, то вероятность моей победы составила бы 0,71%. Король стал пристально разглядывать меня. Еще я вижу, что браслет на твоей руке – это вовсе никакой не браслет, а живое существо, вероятно, даже разумное. Вот на этом моменте я уже серьезно напрягся, про Валеру не знал вообще никто. Сейчас ты находишься в ранге архимага, до становления виртуозом ты уже получил 43% необходимой энергии, что невероятно много, стоит отметить. Надо же, интересный у вас дар, Джон, Первый раз встречаю что-то подобное. Заранее знать практически все о своем собеседнике или противнике дорогого стоит. Кроме того, я досконально вижу состав всего, что нас окружает. Джон продолжил меня удивлять. У меня есть артефакты на основе этого дара, я могу их создавать так же, как и ты свои пространственные. С помощью этих артефактов твои люди смогут мгновенно оценивать вероятность победы над тем или иным противником, видеть его слабые места и составлять успешный план. Мы никогда не продавали их кому-либо, но я считаю, что в твоем случае стоит сделать исключение. Вы меня заинтересовали, Джон. Конечно же, подобные вещи мне нужны. Предлагаете равноценный обмен? Не совсем, Виктор. Американский король немного погрустнел. К сожалению, я могу производить таких артефактов очень немного, их количества явно не хватит, чтобы полностью покрыть нашу сделку. Так что я предоставлю тебе список, наподобие того, который дала Ольга. Моя страна может предложить много всего, что тебя непременно заинтересует. Я заметил, как ты пристально рассматривал мою одежду, это ведь было не просто так. Вы правы, Джон, я не стал отнекиваться, меня заинтересовала подобная ткань, от нее очень сильно фонит энергией. Так и думал, отличное чутье, Виктор. Король смотрел на меня все более уважительно. Ты первый, кто смог сразу же распознать, что это не просто костюм. Давай поясню. Пару лет назад на территории Америки появились несколько аномалий, в которых мои умельцы обнаружили плантации растений, что-то вроде аномального льна и хлопка, и попытались создать из них одежду. Вот результат, прямо перед тобой. Ткань на вид кажется обычной, но на самом деле она уникальна. Этот костюм никогда не пачкается, не мнется, также обладает огромной прочностью и, мало того, он подпитывает тело мага дополнительной энергией. Интересует? Еще бы, хочу. Я даже привстал от удивления. А что по поводу запонок? Они же тоже необычные. Да, молодец, я в тебе точно не ошибся. Джон одобрительно улыбнулся. Смотри, он встал из-за стола, вышел в центр комнаты, сделал едва заметное движение руками, и запонки превратились в два острых кинжала. Это что же получается? Валера, у меня такой не один. Мы нашли этот минерал в аномалии совсем недавно. Он крайне редкий, внешне похож на золото, но обладает вот такой функцией. Входит в резонанс с магом не ниже третьего ранга, и может превращаться в оружие по желанию пользователя. Король показательно покрутил кинжалами, потом вернул им вид запонок и сел обратно за стол переговоров. Виктор, твой браслет ведь тоже умеет что-то подобное. Я же не ошибаюсь, я не могу рассказать всего, Джон. Но если вкратце, то да, Валера превратился в меч, а потом обратно в браслет. Только я всегда считал, что он такой один, а оказывается, вот как дело обстоит. Этот мир продолжает меня удивлять. Конечно, запонки американского короля – это просто металл, он неразумен, по всей видимости, но все равно, я такого еще не встречал. Было бы неплохо наделить моих людей чем-то подобным. Той же Агате явно не помешало бы такое скрытое оружие. Думаю, мы сработаемся, Джон. Наконец-то мне предложили что-то действительно стоящее. Рад слышать, Виктор. Король протянул мне руку, которую я пожал. Подробности и цены, думаю, обсудим потом. Опять же, этого металла пока очень мало, так что я готов еще предложить тебе много всего. Моя страна производит самую лучшую в мире военную технику, особенно авиацию. Я составлю список, сам посмотришь, думаю, многое сможет тебя заинтересовать. Хорошо, договорились. Джон, есть что-то еще, что бы вы хотели обсудить? Да, скажи, как далеко работает твоя телепортация? Не знаю, если честно, но могу предположить, что в пределах планеты я могу попасть в любую точку, в которой уже бывал. Думаю, ранга архимага вполне достаточно для таких путешествий. Значит, и в американское королевство ты бы смог телепортироваться, если бы уже был у нас в гостях? Невероятно. Джон буквально засиял. Виктор, Ольга показала мне порталы, которые ты установил, сможешь ли сделать такое и для меня? И было бы просто шикарно, если бы ты смог сделать портал, объединяющий наши страны. Последние события показали, что мы не всегда можем вовремя отреагировать на угрозу союзнику. Если бы не ты и твои люди, кто знает, как бы повернулся ход битвы с поляками. Теоретически, смогу, но это будет долго и дорого, нужно много аномальных материалов и ядер монстров. Я задумался над предложением, а ведь это хорошая идея. Думаю, такие порталы смогли бы серьезно обезопасить людей, да и сейчас не лучшее время для меня, чтобы улетать в Америку, я нужен здесь. Слишком много всего происходит. Война, прорыв и все одновременно, да и дела рода я пока не могу бросить на длительный период. Я понимаю и не тороплю, король сидел с максимально довольным лицом. Уже одно знание того, что подобное возможно, невероятно греет мне душу. Вот, держи, Джон протянул мне визитку, это мой личный номер Макфона, звони в любое время. Также я приглашаю тебя в Америку в качестве почетного гостя. Когда захочешь, мы тебе будем рады всегда. Спасибо, это большая честь для меня. Я слегка поклонился, принимая карточку. Ой, да брось, еще вопрос, для кого это большая честь? Джон хохотнул, явно пребывая в отличном настроении. Слушай, Виктор, я хотел бы еще обсудить возможность сотрудничества в областях, которые не касаются твоего дара. Джесс много рассказала мне об инновациях, которые используются в Лавинина. В частности, меня интересуют в первую очередь телефоны и твоя лавина вкуса. По таким вопросам вам лучше пообщаться с моей помощницей, ее зовут Мария, и она лучше меня знает все нюансы. Вот это вот все я точно не горю желанием обсуждать лично. В принципе, я готов продать вам франшизу лавины, да и технологию производства телефонов и вышек могу продать, всем будет только лучше, если во всем мире появится доступная связь. Кстати, я уже сотрудничаю со Звонаревым, который изготавливает макфоны. На территории империи именно он теперь будет заниматься развитием мобильной сети. Опыта у него, в любом случае, больше. Это отличные новости. Джон радовался, как ребенок, тогда мне понадобится дополнительное время, чтобы все обсудить и согласовать с твоей помощницей, позволишь погостить у тебя несколько дней. И очень уж мне хочется посмотреть на твой развлекательный комплекс, Джесс так его нахваливала. Конечно, распоряжусь выделить вам лучший номер в гостинице, или можете оставаться у меня в поместье. Не вижу никаких проблем. Отлично, Виктор, спасибо. Джон еще раз пожал мне руку. Кстати, нужно назначить человека, который будет отвечать за нашу сделку и работать с тобой напрямую. Как ты смотришь на то, чтобы таким человеком стала моя дочь? Положительно, я был не против, мы с Джессикой успели неплохо поладить. Буду только рад, если станем видеться чаще. Ну вот и прекрасно, и не стесняйся звонить мне. Король напомнил о своей визитке, по любому поводу, или если просто захочешь поболтать, я всегда рад, а также жду в гости. Непременно, Джон, я кивнул королю, который оказался таким приятным собеседником, думаю, мы закончили с переговорами, приглашаю вас с Джессикой попробовать лучшие блюда моих поваров. С большим удовольствием, Виктор. Деловая встреча подошла к концу, мы переместились в гостиную и пообедали, и я выделил американскому королю и принцессе по комнате в поместье. Они решили остаться у меня, а не заселяться в гостиницу. В целом, я был очень доволен этими переговорами. Артефакты на даре аналитики казались мне невероятно ценным приобретением, как и многое другое из того, что предложил Джон. Думаю, мы поладим, и сегодняшний разговор послужит началом долгих и плодотворных отношений. Отец, ну как тебе, Виктор? Джессике было интересно, что скажет Джон о князе, к которому она уже начала испытывать самые теплые чувства. У него невероятный потенциал, как в магии, так и в уме. Как жаль, что он так сильно приблизился к Ольге, я бы хотел иметь такого человека рядом с собой, но что-то подсказывает мне, что переманить его уже не получится, король размышлял, постукивая пальцами по столешнице, но ничего страшного, будем сотрудничать, честно и открыто. Это должно принести невероятные перспективы нашей стране, дочка. А ты что думаешь о Лавинине? Мне он нравится, папа. Джесс немного покраснела. Я бы хотела связать свою судьбу с таким человеком, но у него уже есть две невесты, и мне кажется, что он не воспринимает меня как девушку. Брось, Джессика, ты у меня умница-красавица. Джон подошел и обнял дочку. Раз ты разделяешь мое мнение, то вот тебе мой королевский приказ. Я хочу, чтобы Виктор Лавинин стал моим зятем. И ты должна сделать для этого все возможное, а я помогу, чем смогу. Мы не можем позволить себе упустить такого человека. Подумать только, он скоро станет виртуозом. Виртуозом пространства. Да он при желании сможет всю планету захватить в одиночку. Мы просто обязаны укрепить отношения с ним всеми возможными способами. Глава 3. Следующие пару дней американский король вместе с принцессой гостили у меня в Лавинина. И Джон меня буквально задолбал постоянными вопросами. Отказать королю огромной страны как-то сложновато, поэтому мне приходилось проводить кучу времени с ним и Джесс. Стоило мне только отлучиться по своим делам, как, спустя буквально полчаса, я получал звонок от него с просьбой что-либо разъяснить или показать. В итоге, я решил, что проще уже будет проводить время вместе с ними, чем постоянно мотаться туда-сюда. Позвал с собой Алису и Ксюшу, чтобы они тоже отдохнули и повеселились, да и немного внимания Джессики на себя утянут, а то она как-то слишком уж рьяно начала предпринимать попытки сблизиться. Все эти заигрывающие взгляды, якобы случайные прикосновения, видимо, получила одобрение отца. Я пока еще не решил, как к этому относиться. С одной стороны, она мне была симпатична, да и Джон произвел на меня хорошее впечатление, было бы неплохо, в теории, даже и породниться с такими людьми, но с другой, у меня и так есть две невесты, которые ждут моего решения по поводу свадьбы, куда мне еще больше. Так что я пока старался держаться вежливо-нейтрально, посмотрим, как все повернется дальше, но пока я не готов ни к какому действию. Джона же в Лавинина интересовало буквально все. Он как ребенок радовался спуску с горок в аквапарке, с удовольствием играл в боулинг и бильярд, постоянно созванивался по только что купленному телефону с дочкой, которая отправилась на спа-процедуры в компании моих невест, с удовольствием посетил стрип-клуб и казино, даже не мог пройти мимо ни единого магазина. А уж с каким наслаждением он поедал бургеры из аномального мяса. Что ни говори, а американцы есть американцы, бургеры – это прям их история. Странно, что сами не додумались до них в этом мире. В итоге, Джон просил меня продать ему франшизы абсолютно всего, он буквально загорелся идеей создания подобных развлекательных комплексов в американском королевстве. Только вот загвоздка была в том, что этих самых франшиз пока не существовало в природе. В империи подобные заведения я планировал открывать самостоятельно, а о международном рынке пока даже не думал. В принципе, пусть строит, Америка далеко, а самостоятельно охватить весь заменный шар, у меня пока пупок развяжется. Со временем, конечно, я, может, и смогу, но это будет очень нескоро. Лучше уже сейчас начать получать проценты, как в ситуации со звонаровыми телефонами. Так что я был совершенно не против продать франшизу Джону, но ее нужно было еще придумать. Маше я задание выдал, королю сообщил, что как только, так сразу, на этом, вроде бы, и договорились. Вот такие незапланированные выходные у меня внезапно образовались. В то время, как вся страна воевала, я нежился в теплом бассейне и пил коктейли. Было ли мне стыдно? Немного, но не слишком, так как я прекрасно осознавал, что сделал уже гораздо больше многих аристократов. Да что там многих, всех, так что имею право. Вечером второго дня незапланированного отдыха мне позвонила Агата. «Ваша светлость, мы напали на след Инги, ее похитили. Уже знаете кто? Эх, а я ведь так надеялся, что она просто решила взбунтоваться и убежать из-под контроля. На 100% уверенно быть не могу». Агата, кажется, нервничала, что ей было не свойственно, но есть предположение, что это британцы. Британцы, этих еще нам не хватало для полного счастья, им-то что надо? Скорее всего, Виктор Николаевич, главная их цель, это вы. Несколькими часами ранее. Архимаг, ты меня называла, Архимаг, мы с тобою не пара. Артур, уже в который раз, злил напарницу надоедливой песенкой. Они уже почти неделю буквально рыли землю носом в поисках двоюродной сестры князя Лавинина, которая так внезапно пропала при неизвестных обстоятельствах. Поиски начали с академии, где Артур лично опросил всех одногруппников, когда они последний раз видели Ингу. Оказалось, что в тот злополучный день она покинула территорию академии вместе с Джоном Греем, который тоже так и не вернулся. Эту информацию удалось получить, во многом благодаря камерам, которые Виктор Николаевич предоставил ректору, и которые тот поспешил установить повсеместно на территории академии. На них разведчики смогли увидеть, как Инга садится в лимузин вместе с британцем, и как они вместе уезжают в Москву. Дальнейшие опросы оставшихся в академии одногруппников ни к чему не привели, и сыщики отправились по следам пропавших. Спустя какое-то время удалось найти ресторан, где Инга и Джон ужинали. Расспрос сотрудников это подтвердил, однако, никаких камер, конечно же, у них не было, как и по всему дальнейшему пути следования автомобиля британца. Агата знала, что императрица закупает и активно устанавливает камеры на территории Москвы, но пока исключительно на ключевых объектах. И так получилось, что данный ресторан и его окрестности пока не попали под данную программу, что очень сильно усложняло работу. А ведь нужно было торопиться, ассасин понимала, что с каждым днем девушка, скорее всего, находится во все большей опасности. Небольшую зацепку удалось получить от официантки ресторана, которая краем уха услышала, что пара собиралась дальше поехать на вечеринку в какой-то закрытый клуб. Молодец девочка, что вообще запомнила такое, ведь сколько гостей приходит за день в такой крупный ресторан. Что это за такой закрытый клуб, выяснить удалось далеко не сразу, но все же получилось, благодаря способности Магаты, и они с командой смогли приблизительно смоделировать путь из ресторана до этого места, который потом исследовали сантиметр за сантиметром, высматривая хоть какие-то зацепки. Где-то на середине дороги, ведущей в этот самый клуб, обнаружились небольшие следы аварии, которые сразу же заинтересовали сыщиков. Они попытались смоделировать события того вечера и осознали, что авария была подстроена. Теперь сомнений, что это похищение, не оставалось. К тому же, нашлись свидетели. Работники магазина напротив подтвердили, что видели, как перевернулся дорогой лимузин, затем подъехали еще две машины, из них вышли маги и загрузили двоих пассажиров лимузина к себе в транспорт. Наверное, уже стоило доложить Виктору Николаевичу о выясненном, но Агата решила пока продолжить расследование, ей не хотелось возвращаться, по сути, ни с чем, ведь вряд ли князя устроит такая информация, ему нужна живая Инга, а не мало что значащие факты. Только вот где искать дальше? След похитителей на этом месте терялся, и Агата приняла решение действовать от имеющейся в их распоряжении информации. А именно, чутье подсказывало девушке, что стоит копнуть под британцев. Ей казался странным факт, что пропал один из их лордов, но его совершенно никто не ищет. Прошла почти неделя, но до сих пор никто не поднял тревогу. А ведь такое событие имеет все шансы стать серьезным дипломатическим скандалом. Британский аристократ похищен на территории Российской империи. Зная англичан и их политику, Агата просто не могла поверить, что такое событие могут оставить без внимания. Только в том случае, если они сами замешаны в этом деле, иначе пазл никак не сходился. Конечно, стоило спросить разрешение у князя, а еще лучше у самой императрицы, перед тем как лезть в британское посольство, но Агата уже стала архимагом и решила рискнуть, попытавшись незаметно пробраться на их территорию, чтобы выяснить хоть что-то, дабы подтвердить или опровергнуть свою теорию. Прямо сейчас они с напарником, который уже изрядно задолбал своими тупыми песенками и подколами, сидели в засаде недалеко от посольства, поджидая каких-нибудь высокопоставленных служащих, чтобы вырубить их и наложить иллюзию, временно приняв их личины. Конечно, можно было бы попробовать просто проникнуть внутрь в невидимости, только вот интуиция подсказывала, что в таком месте, как британское посольство, вполне может быть артефактная система защиты, и кто знает, как она себя поведет, а вдруг обнаружит. Права на ошибку у ассасинши не было. Наконец-то ребята дождались подходящую цель, а именно, двух клерков в явно дорогих костюмах, которые покинули территорию посольства, отправляясь, видимо, на обед в ресторан, и решили действовать. Как только парочка завернула за угол здания, уйдя с линии прямого обзора, Артур отправился им навстречу. Он на всякий случай врубил поле антимагии, а Агата из невидимости обезвредила бедолаг так, чтобы они ничего не поняли. Пусть считают это простым нападением грабителей в случае, если догадки девушки не подтвердятся. Нужно было, чтобы они ни в коем случае не смогли связать это нападение с Лавининым. Обезвредив эту парочку и накачав их сонным зельем, Агата с Артуром оттащили клерков в канализацию и приняли их личины с помощью магии иллюзий. Несколько часов у них теперь точно есть. Они забрали документы и спокойно прошли внутрь здания посольства. Агата неплохо говорила на английском, в отличие от напарника, так что приказала тому молчать, что бы ни случилось. Но разговаривать с ними никто не спешил, и разведчики спокойно прошли контроль, отправившись в туалет, где смогли просканировать пространство с помощью выданного Виктором артефакта. Каково же было их удивление, когда они увидели на экране прибора, что здание посольства, оказывается, уходит на примерно десяток этажей под землю, и живых людей там находится немало. Агата изучила план здания заранее, и по нему выходило, что такого быть никак не должно. По бумагам, здание посольства было трехэтажным. Да, имелся подвал, но уж явно никак не 10 подземных этажей, а значит, что-то тут, все же, нечисто. Сканирование пространства внутри посольства показало также, что особо сильных защитных артефактов вокруг не имеется. Они, конечно, есть, но для ассасина уровня архимага не представляют никакой угрозы. Так что дальше парочка лазутчиков решила двигаться в невидимости, ведь неизвестно, какой уровень допуска имеется у тех двух клерков, личину которых они приняли. Агата с Артуром стали постепенно спускаться вниз, попутно изучая помещения, что здесь располагались, и сильно удивились наглости британцев. Подумать только, целая разведывательная база прямо в столице империи, а что, умно с какой-то стороны. Никто из имперских служащих не станет лезть сюда с проверкой, такое повлечет за собой скандал международного уровня, так что, пожалуйста, занимайтесь, чем хотите, никто вас трогать не будет. На самый глубокий этаж разведчики проникнуть, к сожалению, не смогли, как ни пытались. Там стояла какая-то супернавороченная защита, пропускавшая только несколько человек. А ждать, пока она откроется, ребята уже не могли, ведь скоро придут в себя вырубленные клерки, и тогда обязательно появятся вопросы. Наверняка, всю базу переведут в режим чрезвычайного положения, и их могут просто здесь запереть, а значит, нужно возвращаться. Но перед отходом Агата еще раз просканировала пространство и обнаружила, что на нижнем этаже располагаются небольшие комнатки, в каждой из которых находится по одному человеку. Очень уж подобное похоже на своеобразную тюрьму, так что нужно срочно доложить об этом Виктору Николаевичу. Мои разведчики вернулись в Лавинина, все мне рассказали, показали видео с нагрудных камер. В принципе, увиденного было достаточно, чтобы заявить ноту протеста Британии, только вот мне это было не нужно. Если действовать по официальным каналам, у бритишей будет достаточно времени, чтобы зачистить все свои тайные помещения, убить заложников и выйти практически сухими из воды, а такого допустить я точно не мог, ведь теперь я был почти уверен, что Инга там. Но что же тогда делать? Просто ворваться и разгромить посольство, это, определенно, послужит поводом для начала войны, правда, только в том случае, если не будет прямых доказательств противоправной деятельности британцев. Я подозревал, что доказательства наверняка найдутся, но не был уверен в этом на 100%, а значит, стоило посоветоваться с императрицей и получить ее разрешение на проведение операции. Думаю, Ольга Анатольевна войдет в мое положение, хотя, кто знает, сейчас уже идет война, и государыня вполне может не захотеть разжигать еще одну. Я взял макфон и набрал номер, который уже давно знал наизусть. «Здравствуйте, Ваше Величество, уделите несколько минут скромному магу пространства».